ученики, одноклассники. Привет! И через 10 лет воспоминания твои. Мы здесь, выпускники, одноклассники. Привет, как дела? Да, хорошо. Недавно вернулась из Бразилии. Там очень много всего интересного. Спасибо. Как же ты мне нравился. Может, встретимся? Выпускники, одноклассники.